издалека. Достань бы тебя, детка, ты как космос. Я хочу быть к тебе ближе, растворяя расстояние, теряюсь за самим собой. Мне бы зовут тебя я, снова эта ночь без сна я. Ты моя рана, глубокая рана в моем сердце. И я с ней, я живу, живу, и я. Достать бы для тебя, детка, ты как космос. Достать бы для тебя, детка, ты как космос. Ты моя бездна, она так глубока, слишком глубока. В ней я потерял себя, детка, космос. Достать бы для тебя, детка, ты как космос для меня. Достань бы